Глава 7. Виталий Панкин. Виталий пришел с работы радостный и возбужденный. «Представляешь, Лена, сегодня завели эту злосчастную машину Олега, и мы теперь не должны ему ни копейки. Это же здорово, что мы никому не должны!» И нам открывается дорога на Мальдивы. Он схватил жену на руки и, целуя, покружил по комнате. «Ну, хватит, хватит! Скажи лучше, в чем была причина? Почему она не заводилась, а теперь вдруг взяла и завелась? Понимаешь, это совершенная машина, и она натыкана электроникой. А у него в бардачке стоял сильный навигатор, и он своими излучениями сбивал зажигание с правильного ритма. Стоило убрать этот навигатор, и зажигание начало работать правильно. Все дело было в электронике, которую мы плохо понимаем». «Похоже, и не только в электронике», — тихо проговорила Лена, вдруг догадавшись про каверзу, придуманную Олегом. Подумав о том, как он лихо и бесчеловечно использовал эту ситуацию с якобы поломкой для достижения своих целей, ей стало дурно, и она бессильно присела на диван. Своей провокацией он заставил ее потерять свое доброе имя, стать наложницей и даже сообщницей преступления, участвуя в краже документов. Она откинулась на диван, не в силах унять охватившую дрожь. Она не стала участвовать в пиршестве, которое устроил муж, а, сославшись на боль в сердце, осталась лежать на диване. В дверь позвонили. Виталий пошел открывать, но за дверью никого не было. Удивленный, он оглядел лестничную площадку и увидел на полу под дверью небольшой конверт. На нем было написано «Виталию от доброжелателя». Удивленный, он распечатал конверт, в котором лежал один только компьютерный диск. Виталий повертел его в руках и, ничего не понимая, пошел в комнату Лены. «Смотри, Ленка, что нам прислал какой-то неизвестный доброжелатель. Что тут может быть написано?» «Какая-нибудь гадость», — внутренне похолодев от предчувствия беды, сказала Лена. «Выбрось в мусорное ведро и забудь». Виталий между тем включил видеопроигрыватель и сунул в него диск. На экране показалась обнаженная Вера, с которой Виталий знаком не был, и уже знакомый ему клиент злополучной Тойоты. Вот Олег подхватил Веру на руки и понес в постель. Виталий уселся досматривать. Лена лежала ни жива, ни мертва, со страхом ожидая, что будет дальше. Через несколько минут дверь в спальню распахнулась, и Виталий с багровым лицом приблизился к ней. «Ну-ка, милая женушка, иди сюда и объясни мне, что это значит?» Он рывком приподнял ее и посадил в кресло напротив видеоплеера. Она увидела на экране свое лицо с закушенными губами, голую мужскую спину между ее ног и страстные их с Олегом стоны на широкой гостиничной кровати. «Какая же сволочь этот Олег! Он ведь обещал все уничтожить!» Додумать, а тем более что-то сказать, она не успела, поскольку удар кулаком по лицу потряс ее всю до основания. Затем удары последовали еще и еще. Она закрыла лицо руками, пытаясь смягчить удары. Но они ее находили с безжалостной настойчивостью. «Ах, вот ты какая моя верная жена! Красавица, образец учительницы, пример для родителей. Болтаешь одно, а сама развлекаешься и трахаешься в гостинице с приезжими кавалерами. И сколько же ты заработала на этом?» — разъяренно бормотал он, работая кулаками. «А как мне показаться теперь на улицу, ходить к тебе в школу, встречаться с друзьями? На нас будут показывать пальцем и говорить, что наша Лена — платная шалава, гостиничная проститутка». Он остановился, всмотрелся в нее ненавидящими глазами, а затем рукой указал на входную дверь. «Вон отсюда! И чтобы глаза мои тебя не видели! Считай, что мы разошлись!» Вечером того же дня, когда Вера с дочкой Настей начали уже укладываться спать, раздался стук в дверь. На пороге стояла Лена. Едва взглянув на нее, Вера ахнула. Лицо и руки Лены были в синяках и кровоподтеках. «Что с тобой, Ленка? Кто это тебе так? Хулиганы? Давай я вызову полицию!» Лена упала ей на грудь и зарыдала в голос. «Не надо полиции, не поможет. Это муж мой, любимый, Виталик приревновал». Она зарыдала еще сильнее. «Не может быть! Виталий такой спокойный и порядочный. Ты, наверное, дала повод? С чего это он так озверел?» Помолчав немного, невольно вспоминая их сегодняшнюю встречу возле гостиницы и поняв, что произошло, добавила осуждающе. «Завралась ты, подруга. Вот, видно, за это и получила. Но ничего, синяки пройдут. А покаешься, и он простит. Я уверена. Все у вас наладится». «Может, он и простит. Только я ему не прощу», — угрюмо прошептала Лена. Почувствовав осуждение подруги, она рыдала теперь молча. На все дальнейшие расспросы она не отвечала. Вера уложила ее на диван и выключила свет. Еще долго из зала, где лежала Лена, доносились глухие стоны и плач. Когда утром Вера поднялась и зашла в зал, то увидела, что диван пуст. Лены нигде не было.